Глава 3. Опека. Алина. Мне пришлось подкупить медсестру Ярослава, чтобы получить телефон его жены. Циничная и совершенно недружелюбная Тамара со скрипом выдала мне номер Марии Третьяковой. «Я ей звонил 3 раза, она не берет трубку», — сообщил мне Тома. «А сообщение не писала в мессенджерах? Может, она не берет с незнакомых номеров?» Коллега взглянула на меня, как на умалишенную. Ей было хорошо за 50, и телефон она использовала весьма ортодоксально. «Зачем покупать мобильный и не брать трубку?» — удивилась она. Я вздохнула и не стала отвечать, только рукой махнула, стараясь не обидеть. Вбив номер Марии в свою книжку, я отошла на пару шагов, чтобы сразу попробовать дозвониться. «Зря суетишься, Алина, сразу понятно, что кинула его жена», — проговорила Тома. «Видела бы, как она тут жарко обнималась с его другом». «Фу!» Тома ушла на пост, а я все пыталась дозвониться. Мария взяла трубку со второй попытки, даже не пришлось ей писать. Видимо, после объятий в коридоре Тамара не очень старалась. Я собрала все свои переживания за Ярослава в кулачок и лучшим своим рабочим голосом заговорила с его женой. Вопреки всем моим ожиданиям, Мария обрадовалась, когда узнала, что ее муж пришел в себя и потихоньку восстанавливается. Она обещала прийти, и я собиралась встретить ее. Мария явилась в больницу, но не одна. Ее сопровождал худой блондин в щегольском пиджаке и кедах. Он мне не понравился. Была б моя воля, я бы не пустила этого человека к Ярославу. Но именно он вошел в палату. На меня снова напал вирус гиперопеки. Я отошла подальше, слилась со стеной и не сводила взгляда с Марии. Она нервничала. Но сочувствия я к ней не испытывала. Напротив, буквально через 5 минут я начала жалеть, что позвонила ей и рассказала про Ярослава. Она бы и так узнала, конечно, но... Я тряхнула волосами, запрещая себе фантазировать о совершенно незнакомом мне человеке. Легко навешать ярлыки после первого впечатления. Возможно, Мария ошиблась. Возможно, я ошиблась. Как бы я хотел ошибиться и на ее счет, и на счет того парня. Доходяга вышел от Ярослава и протянул руки к его жене. Она весьма нежно его обняла и поцеловала в губы. Меня замутило. «Иди к нему», — проговорил он. Мария выдохнула и пошагала в палату. «На казни точно так и идут. Я видела в кино про французскую революцию». Теперь за дверью ждал только мужчина. На него смотреть мне не очень хотелось. И не пришлось. Он сразу достал телефон и вышел, чтобы позвонить. Когда Мария выбежала из палаты, я чуть не бросилась ее догонять. Вовремя одумалась и вернулась к палате. Из окна я увидела, как жена Ярослава вышла во двор и там упала в объятия своего спутника. Сюр какой-то. Чего она ревет? Ее ноги сами ходят. Лучше бы мужа поддержала. Я долго топталась под дверью, не решаясь войти. Здравый смысл давно велел мне убраться и не доставать Ярослава. Но мое сердце кровило, болело за этого мужчину. Давно никто не вызывал во мне столько эмоций. Я вообще думала, что разучилась чувствовать. Наплевав на правила приличий, я снова оказалась в палате моего супергероя. Ярослав сидел на кровати, смотрел в одну точку. Его губы были плотно сжаты. Мне показалось, что они сухие, и я скорее налила воды в стакан. Подбежав к нему на полупальцах, чисто балерина, я проворковала. «Вот, попейте». Он обжег меня взглядом. Все мое нутро обдало жаром от ярости в его глазах, подавленной, бешеной ярости. Я думала, Ярослав пошлет меня, но он моргнул, выдохнул и протянул руку. Вложив стакан в его ладонь, я качнулась на пятках. Ярослав жадно опрокинул в себя воду. «Я позвонила вашей жене», — сказала я, чтобы разбавить острую звенящую тишину. «Чего я ждала от него? Благодарности? Ох, вряд ли мне она светит. Она ведь заходила к вам». Продолжала я задавать глупые вопросы. «Угу», — буркнул Ярослав, убрав стакан от рта. Он снова смотрел на меня своими дикими глазищами. Я с трудом сдержала дрожь. Мне хотелось обнять этого сильного и такого несчастного сейчас мужчину. Я чувствовала его боль и хотела помочь. К сожалению, у меня не было какого-то достойного опыта или образования, чтобы грамотно утешить. Взяла верх профдеформация. Я на автопилоте выпалила дежурную фразу для всех моих пациентов и их близких. «Вы не переживайте, все будет хорошо». «Не будет», — мрачно проговорил Ярослав. Я открыла рот, но не успела и слова сказать. Ярослав швырнул стакан И он пролетел над моим плечом, врезался в стену и рассыпался острыми брызгами по полу с оглушительным звоном. «Заткнись, девочка! Что ты несешь, мать твою?» Заорал он на меня. Я закусила губу, чтобы не извиниться. Ярославу точно сейчас не нужно слышать, как мне жаль и все такое. Он хотел выговориться, проораться. Я не собиралась ему мешать. «Пока я тут валялся, моя жена ушла к моему другу и партнеру. Они собираются вывести меня из бизнеса. Я даже в свою квартиру не могу вернуться!» Я сглотнула. «Ничего теперь не будет хорошо. Знаешь, почему оптимистка ты моя юная?» Он сам ответил на этот вопрос. «Да потому что у меня была слишком просторная квартира, понимаешь? 3 комнаты, кухня-гостиная. Там теперь будет жить мой бывший лучший друг. С моей бывшей женой и дочерью. Хорошо, хоть дочь со мной не хочет развестись. А мне они оставили крошечную студию в заднице мира, потому что я долбанный инвалид и должен вываливаться из кровати сразу в толчок. Это для меня теперь хорошо? Так, по-твоему?» Кажется, на этот вопрос не стоило отвечать, но я все равно пыталась найти подходящие слова и бесшумно шевелила губами. «Вон, пошла отсюда!» — заорал Ярослав. Я пошла. Шагом и с достоинством покинула палату больного, а не убежала, как его жена. Я не винила Ярослава за резкость. В его ситуации полезно выместить злость на постороннем человеке. Меня не трогал его ор и не испугал летящий над ухом стакан. Только дойдя до поста медсестры, я поняла, что плачу. «Алин, ты чё? Он обидел тебя?» Накинулась на меня Тома. «Нет-нет, все в порядке со мной, а вот он, Ярослав, его жена и друг, и он... Это так несправедливо, Тамарочка!» И я окончательно разревелась, не в силах совладать с собой. «Господи, Алина, перепугала меня!» — отмахнулась Тома. Слезы мои она не приняла за трагедию, но по спине для порядка поглаживала. «Ну, не реви, девочка, мужика жалко, но их таких много, а каждым реветь никаких нервов не хватит». Я старалась успокоиться скорее. Тома права, конечно, но слезы снова пеленою застилали глаза. «Я ничего не могу с собой поделать, это ведь все из-за меня с ним случилось». Тамара не постеснялась напомнить. «Не ты его искалечила, пусть тот придурок отвечает, суд будет». Я хмыкнула презрительно. «Сомневаюсь, что тот суд Ярославу ноги вернет. Или жену». Тамара устала от нашего разговора и всплеснула руками. «Не морочь мне голову, Алина, и себе тоже. Чего он там разбил? Стакан?» «Да». Тамара пошла за щеткой, но я их у нее забрала. «Я сама уберу. Все-таки он в меня стакан бросил. Я его расстроила». Тома качала головой, не одобряя мое рвение. Однако отговаривать меня от уборки она не стала. Я вытерла слезы и вернулась в палату, чтобы прибрать. Ярослав не смотрел на меня, лежал с закрытыми глазами. Думаю, он и не понял, что я вернулась. Меня бы это устроило. К сожалению, мой нос меня предал. Я не смогла потереть его и пришлось громко шмыгнуть. Я мельком глянула на Ярослава. Он заерзал и открыл один глаз. Скорее собрав осколки в совок, я поспешила выбросить их в мусор и уйти. Уже у двери я вспомнила, что не сказала Ярославу об отце. «К вам завтра папа приедет», — проговорила я тихо и зажмурилась. «Мало ли, какие отношения у него с отцом». «Спасибо», — буркнул Ярослав. «Я знаю». Я взялась за ручку двери, но он меня окрикнул. «Ты ведь Алина, да?» «Да», — шепнула я, не оборачиваясь. «Можешь похлопотать, чтобы мне телефон вернули? Я дочери позвонить не могу». «Постараюсь», — пообещала я. Открыв дверь, я почти уже ушла, но услышала. «Прости, пожалуйста, за стакан. Я не хотел тебя напугать». Набернувшись, я дернула уголком губ. «Я не из пугливых, Ярослав. Все в порядке». Ярослав. На следующий день после разговора с Машей и Володей приехал мой отец. Это совпало с моим переводом в палату общей терапии. Любое перемещение с кровати причиняло мне боль и было унизительным. Понадобились крепкие санитары и каталка. Мои попытки переместиться самому или хотя бы попробовать они сразу отмели. К сожалению, отец увидел, как меня перетаскивают. Для него это было ударом. Мы не были близки. Он ушел еще до маминой болезни, особенно не помогал, не интересовался. Да и про дни рождения мои не забывал. Я пригласил его на свадьбу и на выписку дочери. Но, по сути, мы были вполне себе чужими людьми. Уверен, он не хотел бы поддерживать меня даже морально в сложившейся ситуации. Однако старая закалка повышенной ответственности не позволяла папе игнорировать мою беду. Едва санитары вышли, и мы остались одни в палате, отец разрыдался. «Хорош, па, ну чего ты?» — я небрежно похлопал его по плечу. Батя собрался, утер нос и проговорил. «Как же так, Яр? Как же это вышло, сынок?» Отец достал платок, не первой свежести, и шумно высморкался. Его сопли меня неожиданно порадовали. Если бы не папина слабость, я бы сейчас обязательно упивался бы жалостью к самому себе. А так пришлось собраться и поддерживать раскисшего родителя. «Ты учил меня помогать ближним», — криво пошутил я. «Вот я и помог, как смог». «Помогатор ты чертов», — ругнулся отец. «Почему мне не позвонил сразу?» «Я 3 дня как себя помню. Да и смысл тебе звонить. Чтобы что?» «Поддержка поддержкой, но играть в семью с отцом я не планировал». «Я бы приехал», — туманно сказал отец. «Я и приехал, Ярослав. Ты мой сын, и у тебя беда. Я тебя не брошу». Его голос дрогнул. Он снова собирался зареветь. Старик стал сентиментальным на старости лет, да и у меня горло сдавило. После Маши и Володи я был рад нелепой жертвенности отца. «Спасибо, пап», — искренне поблагодарил я. Он снова приложил к носу платок и им же вытер глаза. Я заметил, что батя сдал за те 2 года, что мы не виделись. А может, просто устал с дороги. «Машка сказала, что на развод подала», — продолжил он выяснить обстоятельства. «Это шутка, что ли?» «Нет, серьезно подала. И фирму мою быстренько переписала на Володю. За него теперь собирается». «Вот курва продажная!» — папа рассек кулаком воздух на эмоциях. «Ты ее подобрал на помойке, мразь неблагодарная, шалава немытая!» «Ну-ну», — осадил я папу. «Никакой помойки не было, мы учились вместе в универе». «Матери твоей она не нравилась, говорила, что она в ночлежке какой-то грязной жила». Я закатил глаза, невольно вспоминая мамино неодобрение и частые конфликты с Машей. Пришлось снова поправлять. «В общаге она жила, пап. Там всегда не очень чисто. Но мы все так жили». «Тебе мы квартиру снимали». Папа надулся от гордости. Я скрыл ухмылку. «Да, они с мамой дали мне многое. Жили в квартире, пусть, и еще с 2 пацанами. Намного лучше, чем в общаге. Я был очень благодарен за это родителям, но и Машу демонизировать не собирался. Наша квартира была больше похожа на ночлежку. Да, Машка не любит убирать и готовит плохо, но у меня есть деньги на клининг и доставку». Я вздохнул и поправил сам себя. Вернее, были деньги. Теперь и жены нет, фирмы нет, друга тоже нет. «Погоди, Ярик, ты собираешься дать ей развод?» «А чего ее держать, пап?» — я развел руками. «Такого мужа никому не пожелаешь». Но отец не унимался. «А фирма? Фирму ты зачем отдаешь? Давай наймем юриста хорошего, пусть вытрясет душу из этих голубей. Я тупой в этих делах, но ты точно знаешь, как все вернуть». «Знаю», — просто ответил я. «Но зачем?» Папа побагровел и крякнул от возмущения. Чтобы не пускаться в подробности, я весьма объемно сообщил. «У нас теперь у всех другая жизнь. Я точно не смогу работать, как раньше. Пусть фирма останется у Володи. Он лучше кого бы то ни было позаботится о сотрудниках и заказах». «Я жене твоей прошмандовки», — зло напомнил отец. «Я тоже не полез за словом в карман». «Пап, ты сам не образец верности, чья бы корова мычала». Он не стал отпираться. «Я матери твоей изменял, каюсь, но не корысти ради». Он махнул рукой, поняв, что зря разоряется. «Мы с ним оба упрямые. Каждый останется при своих водных». И отец понял мою позицию и не стал разубеждать. «Ладно, плевать на них обоих. Бог все видит, но выжидает. Зачтется им. Лучше скажи, когда тебя забирать и где жить будем?» Я нахмурился и переспросил. «Будем?» «Почему во множественном числе? Я собирался сам с собой жить». Папа фыркнул. «Не смеши меня, Ярик. Один ты жить не сможешь физически. Я говорил с врачом». «Молодец. Теперь ты говоришь со мной, и я тебе уверяю, что справлюсь». Папа стал тереть глаза, и я не выдержал. «Ой, батя, завязывай тут макроту разводить. Я не сдох. Разве это не повод радоваться?» Говорил, а сам не очень верил. «Чему радоваться?» «Прикован к койке. Сам пописать не могу. Отец имеет право переживать. В отличие от моей жены, он приехал и готов меня нянчить. Даже жаль, что сам я ни черта не готов быть папиной обузой». Я дотянулся до его колена и похлопал. «Прости, пап, я злой из-за проклятых болей. Лекарства отменяют постепенно. Это неприятно». Отец тоже взял себя в руки и спросил. «Как ты собираешься справиться сам, Ярик?» В его голосе я услышал надежду. Отец не горел желанием менять свою жизнь. Я его не винил за это. Он ведь был готов все бросить, в отличие от моей жены. Внезапно я придумал выход. «Я найму сиделку. Будет приходить ко мне иногда». «А деньги?» — не унимался папа. «Я такую сумму не потяну». «Мне Володя предложил хорошую сумму. Он заплатит, если я соглашусь на выход из учредителей и тихо разведусь с Машей». Папа неодобрительно качал головой. «Как умно придумал Володя. Может, все-таки посудиться с твоим друганом хитропопым? Что-то мне подсказывает, ты порвешь Володьку в клочья». Я вздохнул и признался. «Порвал бы, да, но суд этот долго нервный и требует затрат». «У меня нет сил, папа. Я думал об этом всю ночь и решил, что не хочу». «Добрый ты, Ярик. Весь в меня». «Да ни при чем тут доброта. Володьке я бы шею свернул с удовольствием, но он ведь с Машей теперь. И Тоня тоже будет зависеть от него. Я вряд ли смогу обеспечить дочь, как раньше. Пусть он». От этих признаний мне снова стало тошно. Я откинулся и прикрыл глаза. Впору было попросить папин платок. Отец заметил, что я готов зареветь, и тактично отошел в туалет. Его не было достаточно долго. Я успел взять себя в руки, вытереть слезы и начал малодушно подозревать, что папа тоже кинул меня. К счастью, я ошибся. Он вернулся с моим телефоном. «Какая у тебя медсестра заботливая», — заметил отец. «Телефон твой обещала раздобыть. Очень милая девочка». «Девочка?» — я приподнял бровь. «Моя сестра точно не похожа на девочку. Вряд ли кто-то так называл Тамару последние лет 50. Ох уж эта папина джентльменская жилка». «Очень некрасиво, Ярослав», — отчитал отец. «Она так о тебе переживает». «Тамара обо мне не особенно переживала. И я сообразил, что мы говорим о разных девушках». «Ты, наверное, Алину встретил. Она вечно тут отирается». «Да, Алина. Разве она не из больницы?» «В какой-то степени. Это девчонка из скорой помощи, которую я прикрыл». Папа хлопнул себя ладонью по груди. «Господи, та самая девочка! Она живая!» Кажется, ребро у нее треснуло. «Она в соседней палате лежит, вот и таскается сюда от нечего делать». Отец приподнял бровь и глянул на меня с недоверием. Мне стало не по себе от его пронзительного взгляда. «Некрасиво так говорить о девушке», — отчитал он меня. «Она не виновата, Ярик». «Знаю», — буркнул я. «Она помочь пытается, но мне тошно ее видеть. Она как памятник моему идиотизму». «Ты поступил правильно. Неужели смог бы пройти мимо?» Отец пытался поддержать, и я понимал, что он прав. Только спокойствия или удовлетворения я не чувствовал. Одна сплошная беспросветная пустота меня терзала. «Что бы с ней было тогда?» — не унимался отец. «Наверное, примерно то же, что со мной сейчас. Я развел руками». Папа качал головой и больше ничего не сказал. Я радовался, что он хотя бы плакать перестал. «Где ты остановился?» — спросил я. «Пока нигде, но жена твоя передала ключ от квартиры. Черт знает, где она и надо ли мне туда ехать». Поразмыслив, я одобрил план Маши. «Поезжай, конечно. Это не центр, но все лучше, чем по гостиницам мыкаться». «Какие гостиницы?» — возмутился папа. «Я у сестры двоюродной собирался пожить». Я смутно помнил старую сварливую тетку Наталью. Отец ее, мягко говоря, не любил. «Нет, тебе будет лучше в отдельной квартире». Отец одобрительно крякнул. «Это точно». «Не сиди тут со мной. Поезжай прямо сейчас. Отдохни с дороги и вообще». Он еще поворчал немного и засобирался. Когда отец уходил, в палату вошла Алина. «Не помешала?» — спросила она, деликатно остановившись в дверях. Я не спешил ответить. Папа был вежливым за меня. «Да я уже ухожу, дочка. Заглядывай, не стесняйся». Я хотел обругать их обоих за неуважение, но увидел у Алины свой мобильник. Я телефон принесла Ярославу и бумажник на всякий случай. Остальные вещи пока в ячейке полежат. «Спасибо», — кратко поблагодарил я, забирая у нее мобильник. Я коснулся ее пальцев, и девушка вздрогнула. Алина задержалась у моей кровати, переминаясь с ноги на ногу. «Я зарядила его», — добавила она, наблюдая, как я включаю телефон. «Угу». Мне не терпелось позвонить Тоне. Пусть я потерял жену, но дочь ведь всегда будет моей. После мучительных дней в тишине я хотел слышать родной голос. «Если еще что-то нужно», — начала Алина. «Нужно немного побыть в тишине», — огрызнулся я. «Оставьте меня в покое, наконец». Папа снова качал головой, но больше не посмел меня отчитывать. Они убрались в освояси. Я не потрудился попрощаться, так как был увлечен своим телефоном. Я боялся, что при падении мог его повредить. Он, слава богу, работал нормально. Я скорее набрал номер Тони. Вне зоны. Уроки у нее закончились, может, в бассейне или в художке. Я сверил день и час. Расписание могло измениться. Несколько раз я набирал номер дочки, но без успеха. Не видя альтернативы, я позвонил Маше, она взяла. «Алло», — холодно проговорила пока еще моя жена. Я постарался тоже звучать нейтрально. «Привет, меня перевели в обычную палату. Рада за тебя». Ей было наплевать, но я запретил себе расстраиваться, а вернулся к цели. «Я не могу дозвониться до Тони, она дома?» «Конечно», — лаконично ответила Маша. Я слышал возню, шаги и закрывающуюся дверь. Маша отошла куда-то. «Что тебе нужно от ребенка?» — проговорила она. От ее хладнокровия не осталось следа, теперь голос звучал враждебно. «Поговорить хочу с Тони. Мне вернули телефон». «Поздравляю! Не звони ей!» Меня обожгло ее нелепым приказом, я нервно хохотнул. «Маш, ты чего? Она моя дочь. Я хочу поговорить с ней». «Она не хочет с тобой разговаривать. И видеть тебя тоже не хочет. Я предлагал ей сходить в больницу, но Тоня категорически отказалась». «Вранье!» — заорал я. «Думай, что хочешь, Ярослав. Это травмирует ребенка». Я бы не поверил своим ушам, но после нашего разговора в реанимации позиция Маши уже не казалась мне абсурдной. Она безжалостно вырывала меня из своей жизни и из жизни Тони заодно. «Я не хочу, чтобы ты с ней говорил или виделся. Девочке будет тяжело». «Ты решила меня полностью вычеркнуть из своей жизни?» «Да», — просто ответила Маша. «Из-за Тони все решила. Как ты смеешь?» Мои нападки ее не впечатлили. Голос жены оставался спокойным и твердым, а решение неумолимым. «Не звони мне больше без надобности, Ярослав. И подпиши проклятый договор». «Я хочу поговорить с дочерью!» — крикнул я. Но Маша уже положила трубку. Не совладав с эмоциями, я швырнул телефон в стену. Он разбился вдребезги. Конечно, я сразу пожалел об этом, но поздно. Я даже не мог встать и собрать куски мобильника, чтобы не давать персоналу поводов для лишних вопросов. Ощутив себя несчастным, беспомощным и максимально жалким, я впервые за долгое время разрыдался.